«Дороже медиков, — сказал Чарли, — стоит только мамы». Но главную головную боль для мамы Ронны во дворце представляли необычные больные, пострадавшие от укусов хищников или подхватившие лихорадку. Главной заботой был детский сад. Теперь Артуру стало ясно, почему жители Зимнего прижимались к стенкам, освобождая путь телохранителям, ведущих детей в санчасть на прививку. Детский сад прятали в самой надежно охраняемой части здания. Очень давно, еще при прежнем папе, специально заколотили окна в висячие сады, чтобы создать малышам возможность без опаски гулять на свежем воздухе. Под детским садом понимались и ясли, и школа, где преподавал Лев. Все возрастные категории от грудного возраста до 12 лет, когда детям разрешалось опять жить с родителями и вместе со старшими впервые покидать дворец. Никто из членов совета не мог припомнить, кем и когда был установлен такой порядок, но все сошлись во мнении, что изоляция обеспечивает для маленьких жителей наибольшую безопасность. Там, где детей не охраняли, процент гибели был намного выше. И последней, кого представили Артуру, была та самая нахохлившаяся пулеметчица в кепке. Арина, третья дочь Лидии и приемная дочь папаши Рубенса. Девушка так и не оттаяла. Напротив, отозвав мать в угол, несколько минут с ней о чем-то шепотом пререкалась и вернулась красная и еще более злая. Тем не менее, кабинет она не покинула, а осталась до конца трапезы. Артур сначала думал, что Арина просто пользуется служебным положением отчима и не имеет к совету никакого отношения, и был крайне удивлен, узнав правду. Скорее из вежливости к столу пригласили Доляра и Людовика, которые вели себя тише предметов обстановки. Арина в свои 24 года возглавляла стражу караванов. Было бы естественным предположить, что она подчиняется министру обороны Руслану. Но ситуация оказалась намного тоньше. Девушка обладала какими-то чрезвычайно редкими способностями, позволявшими ей заранее чувствовать опасность. Она сопровождала дальние экспедиции с 12 лет и своим присутствием спасла не одну сотню жизней, не говоря уже о товарах. Одной коммерческой ловкости Чарли для ведения дел было недостаточно, а статус начальника стражи ставил Арину наравне с членами совета. Папа ясно дал понять, что не хочет распространяться на эту тему, и Артур сдержал любопытство. Судя по тому, что папа Рубинс, несмотря на явные заслуги, не освободил незадачливых сборщиков трав от наказания, никакой демократии в Зимнем не пахло. Людовику и Доляру предстояло по 5 лишних дней отработать на заготовке дров. В течение ужина Коваль имел неоднократную возможность убедиться в организаторских талантах и непреклонной воле Михаила. Раз 10 в дверь стучали, приходили люди с различными донесениями и просьбами. Папа молниеносно решал вопросы, звонил кому-то, иногда посылал курьера. Но чаще, не сходя с места, переадресовывал проблемы подчиненным, подчеркивая, что приемные часы совета длятся круглые сутки. Возражения он не слушал, просто стоял и смотрел на собеседника или молчал в трубку. Первым, допив чай, ушел Руслан, сославшись на проверку караулов. Затем откланялись Чарли с сапером и отправились готовить караван. Коваль хотел покинуть канцелярию вместе с парнями, но хозяин кабинета остановил его движением руки. Наконец, в зале осталось семейство Рубинс и министр образования. Как выяснилось, семья не ограничивалась мамой, папой и дочкой. Лидия, помимо Арины, родила еще 3 дочерей и 2 сыновей. Из всех детей лишь младшая дочь оказалась мамой и принесла, начиная с 17 лет, Рубинсам уже 3 внуков. Первый муж Лидии, отец Арины, погиб, когда дочери исполнился год. Михаил Рубинс 3 выигрывал Лидию в честном состязании, заслужив право на постоянную семью с ней. При этом он со спокойным лицом сообщил Артуру о том, что Лидия уже в браке родила 2 детей от других мужчин, и эти дети по договору были отправлены к отцам, сын в Москву, а дочь в Хельсинки. За каждого из этих незаконных детей мама получила порядочный выкуп, что моментально сделало ее состоятельной женщиной. Финны заплатили стадом в 200 голов скота, а богатые московские подземники рассчитались с 500 доз антибиотика. Не так давно на одном из фармацевтических предприятий бывшей столицы удалось восстановить производство пенициллина. Но такие выкупы действительно могли себе позволить только богатые коммуны. Мама Рубинс тоже совершенно не тяготилась изменами, настолько редким даром стало материнство. Артур сначала понял так, что Михаил трижды дрался за Лидию в буквальном смысле слова, но опять не угадал. «Среди дикарей так и происходит», — подтвердил Лев. «Потому они и не могут десятилетиями создать устойчивых коммун. Самый сильный там получает маму, и прекрасно, если он не может стать отцом, потому что его неминуемо прибьют из-за угла, и общество лишится будущих детей, которых и так чрезвычайно мало. В цивилизованном обществе все иначе. Женщина, способная рожать, а таких около 10%, не вольна жить где и с кем захочет. Она не может быть одна, но может взять в мужья сразу троих, ее право, лишь бы они были папами. Во всех питерских коммунах таких женщин брали на полное содержание и требовали от них только одного – рожать как можно больше и по возможности от разных мужчин. Реальных производителей мужского пола появлялось на свет еще меньше, чем потенциальных роженец. Лев сказал, что виной всему последние вакцины, использовавшиеся во время разгара пандемии. Михаил не дрался за Лидию на ножах. Просто редкие заезжие конкуренты, даже предлагавшие невесте целые состояния, не выдерживали беспристрастного отбора. Кто-то баловался наркотиками, кто-то имел явные признаки мутации, кто-то был неизлечимо болен. В этом месте рассказа Артура подкараулило очередное потрясение. Отбором занималась не невеста, а отдельный независимый орган – совет врачей. Медики, вроде мамы Роны, съезжались для консилиумов со всего города и принимали решения. Естественно, той качественной диагностики, какой она была до массовых смертей, не существовало, но в среде лекарей находились люди, подобные Арине, умевшие предугадывать отклонения в развитии плода. Совет врачей не мог допустить, чтобы мама потеряла 2-3 года жизни на вынашивание больного ребенка. Посему лишь спустя 12 лет отыскались двое здоровых, которым Лидия родила детей. Теперь-то Ковалю стало ясно, почему все так переполошились, узнав о его редких способностях. Здорового папу могли, конечно, выкрасть, но проще было его купить на время, так что Рубинс несколько сгущал краски. В то же время мамаш берегли как зеницу ока. На сегодняшний день в Эрмитаже на 1200 женщин приходилось 48 здоровых роженец, а большой караван, уходящий утром в Москву, вез на продажу 4 будущих молоденьких мамаш. Девушки стоили больше, чем все остальные товары вместе взятые. Артур какое-то время сидел, совершенно оглушенный от полученной информации. Он даже не сразу придумал, о чем еще можно спросить. «А этот зверь внизу?» «Подарок с Урала», — улыбнулся Михаил. «У нас их несколько. Понятно, что тебя так напугало. И тигр, и були, и многие другие новые виды, которые появляются постоянно, еще не самое страшное. Були, например, возникли именно здесь, на берегах Балтики. Мой отец рассказывал, что во времена его молодости их еще не было. Поэтому нам и нужен толковый сантехник, чтобы обезопасить водозабор. Я читал в старых газетах, — добавил Лева, почесывая редкую бородку, — что в Балтике растворяется огромное количество вредной химии, сброшенной туда во время прежних войн. Кроме того, в год большой смерти испортились очистные сооружения, а спустя 10 лет умерли леса на юге, там, где стоит брошенная ядерная станция. Птицы, собаки и другие звери пили эту воду и пьют до сих пор. Тебе повезло, что не встретил летунов или болотных котов. Впрочем, они редко заходят в город или днем сидят в подвалах. Тигр очень тихий по сравнению с тем, что можно встретить, скажем, на правом берегу. И по сравнению с людьми, Лева, — уточнил Рубинс. Понимаешь, Артур, Лева среди нас, музейщиков, самый образованный человек. Не так давно он выдвинул одну теорию, и я склонен считать, что он прав. Он перетаскал сюда всю публичную библиотеку. Даже в коммуне соборников нет столько книг. И он прав, иначе этот бред не объяснить. Лидия ласково погладила мужа по плечу и подлила ему кипятку в чашку. «Лёва, расскажи». Лев покраснел от смущения, но было видно, что ему очень льстят похвалы начальства. Идея абсолютно не нова, но, приняв ее на веру, мы почти сразу получаем объяснение многим странностям, которые происходят последние годы. А для вас, Артур, они, очевидно, покажутся чудесами. Вот что. Папа Рубинс поднялся. На высокой спинке его резного кресла красовался двуглавый орел со скипетром и висел облезлый горностаевый палантин. «Лева, забирай Артура с собой, там поболтаете, а я вынужден вас покинуть. Или после долгого сна тебе не терпится поспать, дружище?» «Так сколько же я проспал?» Шутка Рубинса вернула коваля на грешную землю. А самым главным он так и не выяснил. Мама Рубинс мягко потрепала его по плечу. Лев сделал вид, что ищет что-то в своей кружке. Арина отвернулась к волчатам. «Идет 2127 год от Рождества Христова, приятель». Михаил обогнул ламберный столик, испытующе глядя Артуру в глаза. «Соборники, хранящие время, не ошибаются. Ты проспал в холоде 120 лет».